Глава 33. Новая жизнь на острове Киш. Кася держалась прямо, как поплавок удочки. Ее голова была над водой, а тело погружено в воду. Она практически не двигалась. Ей тяжело плавать, а когда она пытается нырнуть, то остается неподвижной вниз головой с поднятым вверх хвостом. «Не знаю, что с ней могло случиться», — написал мне Иван вдогонку к видео. «Может, она получила какую-то травму во время перелета или пока ее несли из бассейна в грузовик?» — спросил я. «Не похоже». Затем Амир написал, что когда они помещали Касю в контейнер, ему показалось, что она ударилась плавником, но он не был уверен. Я боялся, что у Каси оказался поврежден позвоночник, но мое предположение отмели. Всего за несколько минут счастливый вечер превратился в бессонную, беспокойную ночь. По словам Мануэля и Марка, двух ветеринаров-консультантов Карман, это могла быть проблема с мышцами, а Хамаюн считал, что странное поведение дельфина было вызвано стрессом от поездки и незнакомой обстановки. Иван тоже склонялся к этой гипотезе, утверждая, что Кася так себя не вела, даже когда ее только привезли в тегеранский дельфинарий. Мы все заметно нервничали. К полуночи Кася была все в том же состоянии. Мы переписывались в групповом чате до 4 утра. Измучившись, я решил, что наилучшее решение — хоть немного поспать, чтобы сохранять ясность ума на следующий день. Утром я пробудился от неглубокого беспокойного сна. Поначалу у меня не хватало смелости спросить о новостях, но потом я все-таки решился. Иван сообщил, что Касе стало немного получше. Она потихоньку начинала плавать, но часто замирала в этом странном вертикальном положении. Видео, которое он прислал, ударило меня по-больному. Меньше всего на свете я ожидал, что Касе будет плохо, будь то стресс или травма, именно из-за перелета, за который мы так долго боролись. Мы переписывались весь день, обмениваясь предположениями, почему Кася могла так себя вести. «Ну, она хотя бы начала есть?» — спросил я. «Понемногу», — ответил он. «Учитывая ситуацию, мне не хочется, чтобы она переедала. Не знаю, что делать». Мы блуждали в темноте, не имея возможности поставить точный диагноз. Мы решили пару дней подождать. Ожидание было мучительным, но на 3-й день у Каси стали появляться первые признаки улучшения. Она стала больше есть и дольше плавать. Это подтверждало нашу догадку о том, что ее недомогание было вызвано стрессом. И мы, наконец, смогли перевести дух. Пришло время сообщить отличные новости в социальных сетях. Реакция была удивительной. Наш рассказ даже попал в некоторые национальные выпуски новостей. Воодушевленные интересом, который вызвала история, мы начали проводить прямые эфиры, чтобы показать подписчикам новую жизнь Каси и немного познакомить их с миром дельфинов. Ко всеобщему приятному удивлению, Касю не стали держать на карантине, а сразу подселили к годовалому дельфину по имени Денни. Она так нуждалась в обществе после длительного одиночества, что сразу же подружилась с этим малышом. Кася искала его и почти все время держалась рядом, что порой вызывало ревность его матери. Но, к счастью, это были лишь временные разногласия. Амир прислал мне видео, на кадрах которого Кася ждала его у входа в бассейн, где Денни тренировался, и потом еще 2 записи, где оба дельфина плавали рядом. Было приятно видеть, что Кася наконец общается со своими собратьями, как это и должно происходить у дельфинов. Они живут группами на протяжении всей жизни. Иван сидел с ней целыми днями. А Кася постепенно возобновила тренировки с прежней энергией. Следующим шагом было познакомить ее с другими дельфинами, которые жили в соседних резервуарах. Однако, чтобы добраться до них, Кассе нужно было плыть по узким коридорам, которых она боялась. Это заняло целый месяц, но в конце концов она преодолела свои страхи и познакомилась со своими сородичами. Поначалу два самца немного притесняли новенькую, но через неделю Кассю приняли, и она стала частью группы. Иван признался мне, что никогда еще не видел Кассю такой красивой. Ее глаза снова оживились, в них появилось любопытство, писал он мне. А ее кожа никогда не выглядела такой блестящей. Теперь у нее явно все хорошо. Я был очень доволен, хотя в глубине души и знал, что это всего лишь первый шаг. Кася была счастлива, потому что она больше не была одна. Но ее жизнь по-прежнему ограничивалась дельфинарием. Мы все во главе с Иваном мечтали вернуть ее на свободу в Черное море. К сожалению, для дельфина, который много лет находится в неволе, далеко не всегда гарантирована успешная реабилитация. Это занимает несколько месяцев в морском загоне. За это время дельфин должен восстановить свои охотничьи инстинкты и отвыкнуть от присутствия людей. По мнению специалистов, у Касси еще был шанс, потому что ее поймали только 10 лет назад. У нас не было никаких гарантий, но мы хотели попытаться. Центров восстановления дельфинов в мире очень мало, а в Европе их вообще нет. И нам стоило очень постараться, потому что остров Киш должен был стать всего лишь остановкой на пути Касси к свободе. Битва продолжалась.